Не осталось ли здесь хотя бы 3 капельки? Каждому по капле. Мне хочется провозгласить еще один тост. Есть, есть, даже больше, чем по капле. Сияя, Алексей Антонович подставил рюмки, а Анюта налила вино. На донышках. Ну ничего, все же далеко не пустые, сказала она, и подняла рюмку по-прежнему, не гася на лице своей озорной улыбки, хотя какая-то мгновенная боль и отразилась у нее в глазах. Итак, Ольга Петровна, Алеша, я прошу выпить за мой отъезд. Алексей Антонович побледнел. Это неправда. Не может быть, Нюта. Он искал ответа у нее в лице. Вот эта милая, озорная улыбка сейчас расцветет еще больше. Все обратится в шутку, и уходящее счастье вернется снова. Но губы Анюты горько дрогнули, и она не сразу смогла выговорить. «Правда, я уеду с поездом, который проходит здесь в 2:30 ночи». «Почему?» — тоскливо спросила Ольга Петровна. «Я думала, Анюточка, теперь ты останешься с нами уже навсегда». «Мне следовало проехать мимо», — сказала Анюта, опуская свои длинные черные ресницы, чтобы никто не заметил, как повлажнели ее глаза. «Но в такой день я не смогла сделать этого и не могла вообще не повидаться с вами». «Нюта, почему ты не хочешь остаться?» «Хотя бы даже потому, Алеша, что я теперь не Анна, а Перепетуя, та самая, которая носит такие вот платья», — Анюта провела рукой по частым складочкам кофты, — «и которая торгует семечками и кедровыми орехами. Но ведь Елизавета Коронотова живет же здесь, в своей семье, а она, как и ты, вышла из той же тюрьмы. Нюта, зачем же снова нам разлучаться? Это невозможно. Мы должны быть вместе». Алексей Антонович вскочил и, словно боясь, что Анюта уйдет, не ответив на самое главное, положил ей руки на плечи. «Вместе? А как?» Глядя снизу вверх на него, тихо спросила Анюта. «Повенчаться, стать мужем и женой, и ты уже сейчас должна остаться у меня». Анюта покачала головой. «Оставить наше священное дело, оставить своих товарищей, Алеша, я не могу. В этом теперь вся жизнь моя. Не станет этого для меня, не станет и Анюты». Она, все более овладевая собой, усмехнулась. «Тогда останется только Перепетуя, Дичко, торговка семечками, и не только по паспорту». «Нютон, но я ведь тоже...» «Я знаю, Алеша, все. Милый, спасибо тебе, что эта рука для меня не чужая». Она погладила руку Алексея Антоновича, все еще лежащую у нее на плече. «И все же я не могу остаться с тобой, потому что комитет партии мне сейчас поручил такую работу, где я буду пока одна или все равно, что одна. Такая уж моя специальность». Она опять чуть-чуть улыбнулась. «А сколько будет это пока?» Анюта посмотрела ему в глаза просительно и прямо. «Если можешь не ждать меня, не жди, Алеша». «Я буду ждать. Буду ждать сколько угодно, хоть всю жизнь. Проводи меня до вокзала, Алеша». Она стала прощаться с Ольгой Петровной. Та все это время сидела, словно окаменев, неподвижно глядя на желтый огонек лампы. «Да, победа над гнетом и произволом дешевой ценой не дается. Так было и будет. Одна любовь в этой борьбе, ее любовь, была уже отнята, теперь уходит и вторая любовь, любовь ее сына. Так что же, задержать, не отдать? Разве задержишь? Разве можно задерживать? Бороться за благородное дело и не жертвовать собой, не жертвовать своей жизнью и даже тем, что часто бывает дороже жизни, не жертвовать всем этим нельзя. Пока борьба не закончена, нельзя. Здесь выбора быть не может».